Глава вторая. Торопливо идя по коридору университета, она прекрасно замечала, как отступали в сторону или отворачивались те, кому ранее уже посчастливилось заговорить с нею. Вон двое с ее курса, рыжий и тот, что повыше, с нелепым хвостиком. И вон тот, кажется, уже с третьего курса. Отворачиваться-то чего? Нет, страшно ее назвать нельзя. Пусть и невысокого роста, но золотистые волосы и голубые глаза делали достаточно привлекательной. Хотя было одно «но». Из грохотом повалившийся стеллаж в аудитории, едва преподавателю вздумалось улыбнуться первокурснице, был тому ярким подтверждением. «Эй, Тихонова!» «Да не тронь! Она точно неприятности притягивает!» Послышался второй обидный голос за спиной, заставляя покрасневшую от неловкости Камилу ускориться и спускаться по лестнице на первый этаж. «Она у нас королева с начала курса!» «Ну да», — согласился кто-то из мальчишек. «Мелкая, но красивая». «Да нет, королева невезения», — ухмыльнулся первый из говоривших. «Сами-то такие разудачливые», — мысленно проворчала Камила, крепко держась за перила лестницы и спускаясь вниз. Подошвы белоснежных ботинок так и норовили соскользнуть с гладкого покрытия ступенек. Ни о каких каблуках и речи быть не могло. Можно возмущаться сколько угодно, но приходилось признавать, что обсуждавшие ее парни были правы. Убилась бы при первом же спуске. От расстройства, закусив губу, Камила проводила взглядом нескольких студенток, спешивших вверх, постукивая тонкими шпильками сапог. Сантиметров 12, не меньше. И это в такую погоду, что и с самым лучшим везением можно ноги переломать. Как-никак декабрь за окном. Зима в этом году выдалась снежной, укрывая город словно слоем такого любимого ею безе. За окнами первого этажа блестели прозрачные сосульки. Огромные такие, хрустальные. Стоило Камиле залюбоваться ими, как пришлось дрогнуть от неожиданности, поскольку перед окном мелькнула темная фигура одного из дворников. Дядька ловко принялся сбивать те самые сосульки черенком лопаты. Замечая студентку на лестнице, работник махнул ей рукой в большой варежке. Забываясь, девушка отпустила перила, свободной рукой махая в ответ на приветствие. Пожалела немедленно, поскольку стопка книг, которую собиралась занести в библиотеку перед уходом домой, полетела на пол. Сама же смогла ухватиться в последний момент за кованое основание перил и, тихо ахнув, уселась на ступеньку. Дядьке в ярко-вязаной шапке повезло меньше. Камила только успела заметить, как завалился на шаткой деревянной лестнице в огромную гору снега, им же ранее изгребенного. «Эй, Тихонова, ноги целы!» – раздалось со второго этажа, сопровождаясь смехом. Сердито убирая длинные пряди волос на одно плечо, девушка обернулась. Отвечать веселящимся нахалам не стала. Бесполезное дело, давно выучила. Она не поддастся. Сегодняшний день обязан закончиться самым наилучшим образом. Это банальная справедливость. Пора домой. Тонька сбежала еще час назад по просьбе матери. Придется топать до остановки одной. Камила поглядела на наручные часы, вставая со ступенек и спускаясь к безопасному коридору первого этажа. Девушка торопливо принялась поднимать разбросанные вещи. Как назло прозвенел звонок, и толпа студентов хлынула в коридор, грозя растоптать книги. Выуживая буквально из-под чьих-то ног последний потрепанный фолиант, Камила прижала спиной к стене. Пусть все разбредутся кто куда. Ей пока спешить некуда. Последняя на сегодня пара закончилась. Быстро сбегает в библиотеку, потом заберет куртку и все. Наконец, покидая здание университета и оказываясь на улице, ее немедленно окутало морозной свежестью. С губ Камилы сорвалось белое облачко пара, когда смогла расслабленно вздохнуть. Снежно, сказочно, куда ни глянь. Уже бодрее она зашагала к остановке, по дороге прикидывая, что будет лучше. Еще полчаса ждать нужного автобуса или рискнуть и проехаться на маршрутке. Зная свое везение, Камила решила оставить обе затеи и пройтись пешком. Ну и что, пусть потратят неизвестно сколько времени. Зато можно полюбоваться на яркие витрины, ведь именно сейчас они начинали буквально вспыхивать и переливаться всеми цветами радуги. Чувствуя, как щеки пощипывал легкий мороз, она прижала пушистую варежку к нежной порозовевшей коже. А затем поправила сползавшие с плеч лямки своего рюкзачка, и рука на мгновение задержалась на одном из карманов белой куртки. О да! Несчастное письмо лежало там, непонятно зачем написанное. И одним своим существованием буквально вопила из того самого кармана о том, что она жалкая неудачница. Камила остановилась перед зданием торгового центра, поднимая голову и рассматривая огромную сверкающую елку. Блестящие шары покачивались на густых ветках, мягко укрытых снегом. Тот продолжал медленно кружиться, прохладой опускаясь на лицо. Камилла снова так не кстати вспомнила обидный разговор в коридоре университета. И глаза увлажнились. Что он там сказал? Да еще и так смотрел, будто осчастливил только тем, что заговорил с нею. С чего Тополев вообще взял, что он ей нравился? Возомнил, что хотела встречаться с ним? Она просто хотела вернуть ему конспект, который забыл на подоконнике. Она рвалась на такую пощечину, что теперь еще долго забывать придется. Что может делать такой мужик с малолеткой, как она? Камилла прерывисто вздохнула, сердито поправила съезжавшую из гладких волос шапку. Держать за руку? Кино водить? Мороженым угощать? Оказывается, взрослые дядя и тетя – это те, кому уже лет 19 стукнуло, такими жалкими детскими вещами не занимаются. Им что посерьезнее давай. Да, черт. Тихо возмутилась она. Если девушке 18 или 19, то ее уже нельзя за руку держать. С ней нельзя пойти в кино без мысли, что обязательно нужно продолжение. Мои родители до сих пор за руки держатся. И я хочу. Понятно? Камилла сердито посмотрела на свое отражение в одном из серебристых шаров. Потом перевела взгляд на стоящего рядом снеговика. Отличный снеговик, надо сказать. Ростом и повыше нее. Видимо, слепил кто-то из детворы, которая сейчас списком носилась по площади, забрасывая друг дружку снежками. Снеговик смотрел на нее внимательно. Кто-то умудрился прикрепить пару синих пуговиц ему вместо глаз, а красными бусинами изобразили улыбку. Камилла усмехнулась. «Сходишь со мной 31-го универ?» Она развязала свой шарф и заботливо обмотала его вокруг шеи снеговика. «Если, конечно, не будешь занят. Ты идеальный парень. Немногословный, поэтому и гадости не говоришь. И вроде крепкий. Если что случится, то я тебя обратно слеплю». Камилла снова вздохнула, понимая всю глупость своих слов, и, сдаваясь, потянулась к карману куртки. Девушка вытащила из него небольшой голубой конверт, в который недавно спрятала свое послание Деду Морозу. «Ладно, хватит мечтать. Не бывает их, этих чудес». Она осторожно засунула конверт за край шарфа, вручая его снеговику. «Если надумаешь, я так и быть подожду твой ответ. Ты ведь не боишься держаться за руки и есть мороженое на улице? А еще с тебя 2 билета в кино». Камилла выше застегнула воротник куртки и, в последний раз глянув на елку, поспешила через площадь к видневшейся остановке. Конечно же, двери автобуса захлопнулись у нее перед лицом, и оставалось только глядеть ему вслед. Вспоминая, что хотела добраться до дома пешком, девушка опустила голову, побрела по дороге, стараясь не наталкиваться на спешащих прохожих. Выходила через раз, что только больше портило настроение. Нет, она просто никуда не пойдет. Не нужен этот скучный бал. И не собирается всерьез просить кого-то притворяться. Даже тот снеговик, даже он слишком милый, чтобы врать. Пусть и дальше считают ее королевой невезения. Она свою корону будет носить гордо и достойно.